Надо сказать, что и мне за Сеула не приходилось скучать. Как-то вечером я сидела на крыльце веранды, любуясь закатом и ожидая, не придет ли какой-нибудь шакал или другой зверь напиться из поилки, которую мы поставили для птиц. Поилка была устроена очень просто, разрезанная пополам автопокрышка, врытая в землю. Днем из нее пили крупные птицы, белки, мангусты, по ночам наведывались водяные козлы, импалы, зебры, леопарды. Раз даже видела, как к ней подошел слон и одним глотком опорожнил ее. Еще накануне я по следам установила, что к нам на водопой приходил дикобраз. И теперь, чтобы приманить его снова, я положила рядом с поилкой банан. Был тихий чудесный вечер, спать не хотелось, но в конце концов я все же легла. Кроме меня в доме никого не было, только на задней веранде спал сторож. Среди ночи меня разбудили тяжелые шаги, кто-то ходил в гостиной, а потом в спальне Джорджа, у меня под подушкой лежал пистолет, и все же мне стало страшно. Позвать сторожа, но вор успеет уйти. Я встала, сердце у меня сжималось от страха, тихонько вошла в комнату Джорджа. Никого, все тихо. Очень осторожно пробралась к ванной, за дверью что-то громко зашуршало. Меня охватил ужас, главным образом от того, что я никак не могла понять, в чем там дело. И вдруг из ванной выскочил взъерошенный дикобраз, угрожающе шурша своими иглами. Я едва успела отскочить в сторону и тут же рассмеялась. Мой смех разбудил сторожа. Я увидела в дверях его встревоженное лицо и была очень довольна, что странный звук напугал его не меньше, чем меня. Наконец наш колючий гость удалился. Я была ему очень благодарна за это, потому что не представляла, как от него избавиться, не напоровшись на иглы. Интересно, как этот дикобраз ухитрился подняться по крутым ступенькам? Благодаря моей первой книге Эльса сразу стала знаменитой. У нее появились тысячи друзей. Это было очень приятно, но мы опасались, как бы не постигла ее участь других знаменитостей, которым не дают покоя почитатели. Со всех концов света к нам шли письма. Их авторы непременно хотели приехать и посмотреть нашу львицу. Но мы положили слишком много труда для того, чтобы она и львята оставались дикими зверями и не могли превращать теперь семейство Эльсы в туристический аттракцион. Как быть? Можно, конечно, просить почитателей, спортсменов и наших личных друзей не нарушать ее покоя, но юридически у нас нет никакого права прогонять людей. Мы очень боялись, как бы кто не явился в лагерь без нас и случайно не натворил бед. Из-за дождя мне пришлось долго пробиваться в лагерь. То вода почти по колено, то густая грязь. Машина часто застревала, а со мной ехали только Нуру и Ибрахим, так что мы по несколько часов откапывали ее. Последняя река, четвертая на нашем пути, настолько разлилась, что мы не отважились ступить с ней поедино. Лучше уж дождаться, когда спадет вода. К тому же начало темнеть, и мои спутники, правоверные мусульмане, упали ничком головой к Мекке и начали читать свои молитвы. Нуру только что вернулся, его не было полгода. Он ездил домой и лечился там от какой-то болезни, причем уверял, что заболел из-за Эльсы. Меня это очень удивило. Ведь Нуру отлично ладил с нею. Правда, его болезнь началась как раз, когда ему поручили присматривать за Эльсой и ее сестрами, и он бился в голову, что Эльса сгладила его. Вот я и взяла его с собой в лагерь, чтобы победить суеверие. Ожидая, пока прекратится дождь, я рассказала ему про львят. Он слушал очень внимательно. За ночь вода в реке спала, и утром мы были уже в лагере. Эльса прибежала на звук мотора и приветствовала нас так бурно, что мы, измученные трудной дорогой, не рады были такому приему. Мне хотелось, чтобы Нуру поскорее увидел львят, и во второй половине дня мы отправились к логову. Вдруг мы услышали, как Эльса разговаривает с детенышами в кустах прямо перед нами. Вскоре она выскочила на тропу, поздоровалась со всеми, но особое внимание оказала Нуру. Она так бурно радовалась встрече со старым другом, что он растрогался, стал ее гладить и даже позабыл, что нужно опасаться ее дурного глаза. Потом он привязался к ней еще сильнее, чем до болезни. Правда, на этот раз Эльса не показала ему львят. Она привела их в лагерь, лишь когда стемнело. В отличие от матери, львята не получали от нас никаких игрушек. Да им и так было весело. Они затевали возню в ярком свете лампы и всегда находились палки, из-за которых стоило подраться. Нередко они играли в прятки, устраивали засады. Эльса тоже участвовала. Несмотря на свой вес, она прыгала, как котенок. Мы поставили для них две поилки, алюминиевый таз и старый шлем на деревянной подставке. Из этого шлема в детстве пила Эльса, и ребятам он тоже был больше по душе. Часто они опрокидывали его и сами пугались грохот. Потом набирались мужества и, насторожив ушки, украдко разглядывали блестящий предмет, трогали его лапой. Мы старались сфотографировать их за игрой.